Глава 5. «Ну, какое платье мне надеть на сегодняшнюю вечеринку?» — уперла руки в боки Катька, разглядывая разложенный на кровати сарафан светло-зеленого цвета и красное коктейльное платье с отрезной юбкой в мелкий горошек. Лика бросила безразличный взгляд на чужую одежду и мысленно поставила Катьке 5 за старание хорошо выглядеть. Подруга не пожалела времени, чтобы спуститься на ресепшн и выпросить утюг, дабы на платьях не было ни единой лишней складочки. Сама Лика взяла с собой одежду, которая почти не мнется, чтобы не тратить время на глажку, когда можно отдыхать. «Анжелика!» — разозлилась Катька. «Ты что, спишь на ходу?» «Так какое платье лучше?» Девушка фыркнула, недовольная тем, что ее назвали полным именем, и протянула руку к сарафану. Это же праздник в честь 5-летия отеля, а не тусовка в баре. Могут прийти важные люди. Пожалуйста, оденься поприличнее. Этот сарафан очень красивый, и юбка прикрывает колени. Выбери его. Ха! Так и знала, что ты хочешь сделать из меня монашку. Значит, выбираю красное платье, заявила Катька, схватив платье и скрывшись с ним в ванной. Лика только задумчиво пожала плечами. Если кто-то не желает слушать мудрых советов, кто она такая, чтобы навязывать свое мнение? Насчет своей одежды она уже все решила, и пытать подругу на этот счет не будет. Нежно-голубое платье в белый цветочек с короткими пышными рукавами, длинным подолом, подчеркнутым соблазнительными разрезами по бокам, было маминым подарком по случаю удачного завершения учебного года. Сегодня Лика собиралась надеть его впервые. Сердце взволнованно забилось. Праздник, устроенный в отеле, стал приятным бонусом к их отпуску. Лика никак не могла выбросить из головы молодого владельца. Наверное, если Катька увидит его, сделает своей целью номер 1. Впрочем, на шумной вечеринке у бассейна хозяина не было видно. Сначала Лика не обратила на это внимания, заказывая блюда итальянской кухни. Лика успела перекусить, когда к их столику подсели 2 взрослых мужчин. Это были хорошо одетые турки, уже знакомые Катьке. Наверное, девушка встретилась с ними накануне вечером, когда Лика мучилась последствиями перелета и долгой дороги. Катька казалась довольной собой, громко смеялась и кокетничала, привлекая к себе внимание сразу 2 кавалеров. Лика предпочла флирту с подозрительными незнакомцами, разглядывание импровизированной сцены. На ней мягко и пластично, как кошка, исполняла восточный танец с платком, увешанным звонкими монетками, темноволосая красавица. Лика впервые видела танец живота и сейчас жалела, что в прошлом году не пошла с мамой на занятия восточными танцами. Сейчас ей хотелось двигаться так же легко и изящно, как черноглазая турчанка. «Лика, что будете пить?» — спросил на ломаном английском один из соседей по столу. Видимо, ему надоело ухаживать за Катькой, улыбавшейся и ему, и его другу. Заметив это, девушка недовольно надула губки. «Спасибо, мне достаточно колы», — с прохладцей ответила Лика, надеясь, что ее тон заставит мужчину отступить. Однако тот, воодушевленный коктейлями, придвинул свой стул ближе к Лике, взял ее бокал, наполнив его до краев вином, и подал ей, шепнув на ухо: «Пей, а то ты совсем не веселая, совсем не такая, как твоя подруга. Женщина должна слушаться мужчину». Возмущенная таким наглым приставанием, Лика отодвинулась и холодно ответила: «Я всегда делаю только то, что хочу, и прошу, не приставайте, не портите вечер». Турок нахмурился. Ответ девушки ему не понравился. Лика бросила беспомощный взгляд на Катьку в надежде, что подруга ее поддержит, однако та самозабвенно целовалась со 2-м турком, занявшим их столик, чем изумила Лику. Катька никогда не позволяла себе подобного на родной земле. У нее было правило не целоваться с парнями на первых свиданиях. А тут даже не свидание, просто сидят с мужчинами за одним столиком. Лика прикидывала, как привести явно нетрезвую подругу в чувство, когда спутник Катьки вдруг встал из-за стола и объявил: «Хватит здесь сидеть, слишком шумно. Поедем ко мне домой, курить кальян, любоваться звездами, купаться в бассейне». Катька слегка протрезвела и растерянно взглянула на Лику. Поклонник, недовольный ее реакцией, нетерпеливо сжал ладонью ее плечо. Лика покачала головой. Лично я никуда не поеду с незнакомцами. Катька, и тебе не советую». В глазах мужика, пристававшего к Лике, мелькнула самая настоящая злость. Он схватил Лику за локоть, дернул на себя и зашипел. «Я сказал, пошли, маленькая дрянь!» Лика почувствовала боль от стальной хватки его пальцев. «Наверное, синяк будет». В этот миг кто-то резко ударил держащего ее турка по лицу. Лика смогла освободить руку и с ужасом наблюдала, как незадачливый поклонник растянулся на земле. Перед ней стоял владелец отеля. Красивое лицо было искажено от ярости, глаза яростно сверкали, Даниил коротко бросил. «Ну что, хватит или хочешь добавки? Кто ты такой? Как ты посмел приставать к гостям отеля?» «Меня пригласила та девка», — вытирая с губ кровь, мужчина указал на Катьку. «А на тебя, Дани, я пожалуюсь в полицию». «Это моя земля. Я имею полное право защищать своих гостей. А теперь убирайтесь подальше с моих глаз вместе со своим приятелем». Тут как раз подоспела охрана, и мужчинам ничего не оставалось делать, как уйти. Катька во все глаза смотрела на синеглазого хозяина отеля, словно увидела воплощение бога Аполлона. Лика чувствовала себя благодарной за помощь ровно до той минуты, пока Даниил ледяным тоном не произнес. «И если желаете развлекаться, делайте это за территорией отеля. Мне здесь не нужны проблемы. Имейте в виду, еще одна такая выходка, и не посмотрю, что вы гости, выставлю за порог, вернув деньги за путевку». С этими словами Даниил покинул их столик, оставив девушек возмущенно смотреть ему вслед. Точнее, возмущалась только Лика, потому что выпившая Катька только влюбленно пискнула: «Какой мужчина!» и отключилась прямо за столом.